подарили мне на свадьбу новый бульбулятор. Это бульбулятор, как пульверизатор. Я туда на пасачих зажигалкою пых-пых. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Собрались толпою в круг, бульбулятор лучший друг. Круг сомкнули тесно, нету больше места. А невеста тарахтит, что ты куришь, паразит. Через час нам в ЗАГС идти, бульбулятор заходи. Обручальное кольцо не наденешь на яйцо. Так сказал мне мудрый дед, ему было 200 лет. А бульбулятор горит, тлеет ярко и трещит. Теща бегает, трындит, хуль ты куришь, паразит. Всех гостей проперла в раз, охуеннейший напас. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Собрались толпою в круг, бульбулятор лучший друг. Занимает место пьяная невеста. Даже гесть к нему подсел, пыханул и улетел. Вот как блещет классно, лишь бы не погасло. Обручальное кольцо не наденешь на яйцо. Так сказал мне мудрый дед, ему было 200 лет. Вся закончилась трава, за окном зашла луна. Плющит, как меня она, то спросила тамада. Вы распишетесь когда? Ты мозгами покрути, поздно в ЗАГС уже идти. Обручальное кольцо не наденешь на яйцо. Так сказал мне мудрый дед, ему было 200 лет.